— это малая часть тех работ, которые уже кочуют по редакциям и театрам или еще лежат в столе. Малая часть того, что было написано в Арбузовской студии. Каждую ведь неделю читали по новой пьесе. Когда его хоронили, вспоминали, что он никогда не шел на компромиссы, не писал пьес по заказу, не делал никаких инсценировок. Он писал пьесы, был этому делу верен до конца, даже в больницах диктовал, уже плохо владея речью. Рита Лифанова, его жена, говорила, что ему все снились вызовы на сцену, овации. Видимо, он не мог понять, как это мы, молодые, для него, здоровые, для него, способны, по его мнению, можем не сесть и не написать «Виктор, входя». «Виктор, входя, я принес пленку. Люся, все записалось?» Вы прочли отрывки из этой стенограммы. Витя Славкин действительно принес магнитофон. И мы записали последнее собрание Арбузовской студии в день его похорон. Мы — это третье поколение учеников Арбузова. Первое — драматурги Исай Кузнецов, Михаил Львовский, Александр Галич, артист Зиновий Герд и другие. Авторы спектакля «Город на заре». Второе. Драматурги Михаил Шатров и Игнатий Дворецкий. Третье. Драматурги Вениамин Балясный, Аркадий Инин, Владимир Карасев, Алексей Казанцев, Лев Корсунский, Ольга Кучкина, Александр Ремес, Анна Родионова, Александр Розанов, Марк Розовский, Виктор Славкин, Аркадий Ставицкий, Людмила Петрушевская. Постскриптум. Как-то я ему сказала: «Алексей Николаевич, что-то на театральных афишах стали попадаться знакомые имена». Он ответил: «Потом увидите, Люся, все имена будут знакомые». Мы оба имели в виду нашу студию, разумеется. 10 лет спустя. По традиции я не даю интервью, но тут дело такое. Юбилей романа «Время — ночь», напечатанного на русском языке в «Новом мире». Задаю сама себе вопрос: а почему это вы говорите на русском языке? А потому отвечаю я сама себе, что в 1991 году она вышла на немецком языке и немного в другом варианте, то есть без пролога, без этого телефонного разговора с дочерью, а-а, без этой фразы: «После мамы осталась папка». «Откуда взялся пролог?» — спрашиваю я. А оттуда, что до этого я опубликовала в «Новом мире» повесть «Свой круг». И мне пришло на адрес журнала два полноценных картофельных мешка ругательных писем читателей. В редакции мне не разрешили их читать, сказав, что у меня будет язва желудка от этого. Читатели четко поняли, что раз повесть от первого лица, то я, стало быть, описываю себя, моя эта история. Начиналось-то там со слов. Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных румяных губах. Где это у меня они видели румяные губы? Да еще полные. С этого момента я стала бояться выступать перед читателями. Они приходили ко мне на встречи, гневные, хмурые, прятали глаза и спрашивали прямо с мест: «Как вы посмели ударить ребенка?» И не помогали мои всякие увертки типа: «Ну, а вы теперь понимаете, что это нельзя бить детей?» И в этом, наверное, тоже роль литературы. Нет. Упрямо сидели, набычившись, и обвиняли меня авторы, что я, автор, ударила написанного мною ребенка. Ирина Борисова отдала мне только одно коротенькое письмо со словами: «Пишу в поезде. Только что прочел свой круг. Имени своего не ставлю. Аве Людмила». Без обратного адреса.